А сегодня у нее был вернисаж и винопитие. Нина чудно говорила со мной на своем «пиджин инглиш», приблизительном английском, объясняла способы и методы работы, а также не без того сетовала на то, что никто не покупает. Я ей поддакивала и слушала очень внимательно. Что еще нужно художнику? Нина весьма жалела, что мы не повстречались пораньше. Она бы мне много чего показала. Но сейчас это было запаковано. Я сказала Нине чистую правду, что собираюсь писать статью о современном искусстве. А что я сейчас делаю? Боже ты мой! Нина открыла для меня совершенно новый мир. Перед тем, в сей же день, она совершила подвиг. Показала мне, как делаются монотипии. Она наглядно объяснила технологию. Берется бумага, берется краска черная. Рисуем на бумаге. Это была еще лучшего качества, чем у обидчивой Лизбет, еще более плотная, тоже ручной выделки. Затем она потрясла бутылкой постного масла и сказала, что делает краски с этим маслом. «I made my colors with this». Затем она объяснила, что с помощью кисти, with my brush, она рисует этой краской, my color, на этой бумаге, ткнувши фингером в paper, то есть пальцем в бумагу. Итак, на первом листе Нина изобразила голову на шее, без ненужных подробностей вроде ушей, зато очень жирной черной краской на постном масле. Затем она наложила следующий чистый лист на этот лист с пятном и провела своей старой майкой, my old t-shirt, поверх всего. После такого совокупления она разняла листы и приложила к оригиналу следующий sheet of paper. И так повторилось 4 раза. И вышло 5 изображений, одно другого бледней. Последнее вообще было ни к черту. Слабое пятно. Затем на оригинале, самом жирном, Нина пальцем, with my finger, нарисовала по черной краске носик, ротик и глазки, потом на остальных тоже и сказала «not for sale», то есть «не для продажи». Стало быть, как правило, «generally», эти ее работы не продаются. «Never», то есть это «only for exhibition», только выставочные работы. Я, подумавши хорошенько, предложила ей на этих мордах рисовать реальные портреты. Она ответила, что «I can't do any images». «Я не могу делать портретов». Выяснилось, что в академии их этому бесполезному занятию уже не учили. Тогда я посоветовала дать название этой серии «Transformation of Michael Jackson», имея в виду постепенное убеление его глубоко черного с постным маслом лица. Все посмеялись. Но это было с моей стороны предложение негодящееся, ибо никакой нагрузки вещи для интерьера не должны нести. Индифферентность и дискретность. Неназойливость, многовариантность трактовки, спокойствие. На самом деле на стене, да в рамах, эти простенькие работы должны были выглядеть красиво, особенно в офисе. Нина делала и цветные монотипии, тоже очень симпатичные. Вот это у нее иногда покупают. Думаю, если у людей есть диван похожей расцветки. Работы Нины не утомляют. Не отвлекают внимания. Это чисто декоративное произведение, почти пятно, но пятно живописное. И я эту простую технику запомнила. Она врезалась мне в сердце буквально. Через 3 недели я ее использовала в своих целях. Нина запомнилась мне еще и тем, что была похожа на дорогую куклу от мастера. Пшеничная толстая коса, потрясающий розовый цвет лица, пухлый кирпичного цвета рот, зубы крупные,